Глеб Соколов. Савиньи. «Иуда, это я! Харя! Спокойно!» — выкрикнул человек, от которого рыжеволосого вора в законе отделяла деревянная дверь. Иуда узнал голос. Харя, один из воров, присутствовавших на сходке, состоявшейся здесь, в доме Лазаря, вон за тем большим деревянным столом. Рыжеволосый гигант с наслаждением ощутил. Чудовищное напряжение отпускает его. Харя уже вышел из-за двери и стоял перед беглецом из «Красного мамонта». «Иуда, надо срочно ехать в заводики», — проговорил Харя. «Там, на краю района, частный сектор, несколько домов. Гаврила обнаружил, что один точно пасут». Гаврила был уголовником стремилый. Это означало, что он мечтал о том дне, когда его посвятят в сан «Вора в законе», темный орден злых сил. Прилагал усилия, чтобы этот день наступил как можно быстрее. Гаврилы не было на недавней сходке в избушке Лазаря. Но от Хари Иуда знал, что Гаврила просил передать ему, Иуде, что будет носом рыть землю, но найдет ниточку, потянув которую можно будет распутать странный, туго замотанный клубок с восстанием Иуды и нападениями маньяка. Гаврила, разумеется, рассчитывал, что Иуда в качестве благодарности посодействует в осуществлении его стремления. «В этом частном секторе Гаврила наведывается к одной бабенке», — продолжал Харя. «Ну, шел как-то очень поздно, приметил, что кто-то в кустах таится. Про твою объяву, как я тебе говорил, я ему все передал, и он поклялся, что сделает все возможное. А тут он сразу насторожился и начал за этими кустами приглядывать. То есть сразу-то виду не подал, а обошел их и, оказавшись с другой стороны, высмотрел. Мужик там с шевелюрой, как у тебя, вроде даже рыжий. Ну, цвет-то в темноте не разглядеть, но Гавриле показалось, что рыжий. На следующий день опять к этой бабе наведался. Выяснил, что по соседству живет мать-одиночка и ее девчонка. Девчонка еще очень молоденькая, но красавица. Все мужики засматриваются. В общем, Гаврила предположил, что этот из кустов за ней следит. Вычисляет, по всей видимости, когда она приходит и уходит, когда мать бывает дома, а когда девчонка остается одна. Следующие два дня Гаврила сам прятался неподалеку от кустов и наблюдал. Все его предположения подтвердились. Человек этот в кустах следил за домом матери-одиночки и девчонки. Но самое главное, Гаврила разглядел. Тот, который прячется в кустах, был прямо как ты, Иуда, с огромной рыжей шапкой на голове. «Вот оно как!» — взревел Иуда. «Черт! Я с самого начала так и думал!» «Да», — продолжал Харя, — «сходство полное. По крайней мере, на расстоянии 10 метров тебя и твоего двойника не отличишь». Гаврила признался, даже поначалу подумал, это и есть ты. Да только тут же сообразил, незачем тебе на самого себя охоту объявлять. «Собирайся, Иуда, поедем в город. Тебя ждет захватывающая встреча с самим собой. Надо спешить. Гаврила думает, твой двойник намеревается напасть на мать и дочь сегодня». «Вот что, Харя, здесь мы с тобой расстанемся. Машину оставишь мне. Тебе ее потом Лазарь подгонит», — проговорил Иуда. Харя с изумлением посмотрел на рыжеволосого вора в законе. «Не хочешь, чтобы я с тобой пошел?» — спросил он Иуду. «Боюсь, шума будет много. Зачем нам втроем на одного? Гаврила там?» «Да, вон, видишь улицу?» Харя показал на асфальтированную улочку, на которую выходил узкий длинный проулок между торцами пятиэтажек, в середине которого Харя остановил свой старый, но внушительного вида, благодаря огромным размерам и черному цвету, джип. Улочка окаймлена узкими тротуарами с высокими бордюрами. С одной стороны панельные пятиэтажки 60-х годов прошлого века, с другой – пустырь. «Пойдешь по этой улочке, дома быстро кончатся. Дорога с асфальтом тоже. Там будет будка с забором. От нее до частного сектора 20 метров. Он как бы на отшибе стоит. Держи ключи». Харя протянул Иуде ключи от джипа. Иуда взял ключи, выбрался из машины. Тут же вылез из нее и Харя, подошел к приятелю. «Давай, Иуда, торопись, Гаврила тебя ждет». «Я его совсем не помню», – пробормотал Иуда. «Да видел ли я его вообще?» «Ничего, он тебя узнает. Иди медленно, он сам выйдет навстречу». Иуда сделал шаг. Потом остановился, повернулся к Харе. «Слушай, а твой драндулет заведется, когда я сюда вернусь и ехать надо будет? Что-то он тебя чихал там в лесу и дым пускал». Харя махнул рукой. «Не волнуйся, Иуда, он чихает, но всегда заводится. Это такая машина, что скорее мы с тобой сдохнем, а она будет ездить. Фирма». «Вот что, Иуда, дальше идти мы не можем. Он нас заметит», – проговорил Гаврила. Они с Иудой подошли к трансформаторной будке, огороженной забором из бетонных плит, о которой говорил Харя, и остановились. «Иди сюда!» Гаврила подвел рыжеволосого вора к углу забора, осторожно выглянул из-за него, жестом предлагая Иуде сделать то же самое. «Видишь кусты?» Иуда видел небольшой взгорок, на котором росли высокие раскидистые кустарники. Справа от зарослей кустарника начинались ветхие покосившиеся заборы, за которыми, утопая в зелени старых садов, стояли одноэтажные деревянные дома. Хорошо был виден только один из них, стоявший с самого края ближе остальных к трансформаторной будке. Следующий дом уже плохо видно из-за кустарников, а остальные дома лишь угадывались где-то там, за разросшейся зеленью. «Сам он прячется в кустах, а дом, за которым он следит, вот этот, крайний», — сказал Гаврила. «Как же ты его выследил?» — пробормотал Иуда. «Я подобрался с другой стороны. Дом моей красавицы там, за кустарниками. Отсюда не видно. Та сторона ему не очень видна. К тому же, когда я за ним наблюдал, я находился вон там, левее, у него за спиной. Но туда очень трудно подобраться. Там прудик с заболоченными берегами. К тому же на них выходят частные участки и есть собаки. Второй раз может не повезти, поэтому я предлагаю подождать. Сегодня он точно пойдет к ним в дом. И мать, и дочь на месте». «Не то говоришь, Гаврила», — мрачно заметил Иуда. «Нечего нам здесь торчать. Надо накрыть его прямо сейчас». «Иуда, но ведь он еще ничего не сделал». «Ты же говоришь, что он один в один, как я. Значит, на нем парик. Он-то и будет самым главным доказательством». «Иуда, смотри, вон та девчонка. Идет как раз мимо кустов. «Значит, она с электрички! Там есть дорожка!» Чуть ли не во весь голос вскричал Гаврила. «Ты же говорил, она дома!» В тон ему громко произнес Иуда. «Значит, ошибся!» Не успел Гаврила договорить это. Из зарослей выскочил Иуда с огромной рыжей шевелюрой и в черном спортивном костюме, точно таком же, как был сейчас надет на настоящем Иуде. Схватил девчонку за волосы и потащил в кусты. Воры выскочили из-за угла и, что было мочи, побежали к нему. Все произошло стремительно. Псевдо-Иуда исчез в кустах раньше, чем настоящий Иуда и Гаврила добежали до них от забора, ограждавшего трансформаторную будку. Когда Иуда и Гаврила ворвались в заросли, царапая об обламываемые на бегу ветки лица и руки, огромный рыжеволосый человек в черном спортивном костюме стоял, держа в руках длинный нож над девчонкой, которая была уже перед ним на коленях и послушно снимала с себя одежду. Псевдо-Иуда что-то говорил девчонке. Настоящий Иуда успел заметить, что она и в самом деле необыкновенно красива, высокая, стройная. Это угадывалось даже, когда она стояла на коленях, с огромными глазищами под пышными ресницами, надменно вздернутым носиком и длинными, не спадавшими на плечи темно-русыми волосами. Топот шагов Гаврилы и Иуды привлек рыжеволосого двойника. Он резко повернулся, увидел воров, тут же кинулся наутек. Когда Иуда бежал к кустам, был уверен, рыжий двойник уже у него в лапах. За пазухой у вора в законе нож, похожий на тот, который в руках у насильника. Иуда не собирался его использовать, не сомневался. Одно лишь появление рыжего вора парализует противника. Тот не посмеет пустить в ход нож. Да и драться Иуда умел. Сможет перехватить руку с ножом, тут же свернуть двойнику шею. У Гаврилы тоже наверняка либо нож, либо ствол. Но псевдо-Иуда не стал сопротивляться, побежал. И так резво, что рыжеволосый вор в законе понял, им с Гаврилой стоило подкрасться к кустам незаметно. Рыжий двойник стремительно улепетывал в сторону трансформаторной будки. Воры кинулись следом. Но хоть Гаврила и Иуда и бежали во все лопатки, рыжий двойник несся быстрее. Иуда задыхался. «Да он спортсмен-бегун!» — мелькнуло у него в голове. Гаврила тяжело дышал рядом. Они уже промчались мимо забора трансформаторной будки. Вот пятиэтажные дома. Появилась надежда. «Сейчас он добежит до переулка. Там я впрыгну в машину и догоню его на четырех колесах», — подумал Иуда. Но двойник неожиданно свернул вправо, в пространство между стоявшими вдоль улицы домами. Гаврила и Иуда вслед за ним. Двойник шпарил по чахлым газонам, обогнул еще один дом. Расстояние между ним и двумя ворами быстро увеличилось. «Сколько он так будет бежать?» — пронеслось в голове Иуды. «Рано или поздно он выдохнется!» Это была единственная Иудина надежда. Псевдо-Иуда завернул за угол дома. На какой-нибудь десяток секунд воры потеряли его из вида. Когда добежали до угла, обогнули его, увидели. В дальнем конце двора в парковочном кармане стоит шикарная машина. Даже издалека рыжеволосый вор в законе увидел, ее номера выпачканы грязью. Двойник схватился за ручку пассажирской двери. Перед домом что-то вроде маленького пустыря, поросшего чахлой, затоптанной травой. На нем тетка в полинялом от стирок халате выгуливает на поводке баллонку. Шерсть от грязи из белой превратилась в серую. Тетка замерла, вытаращилась на двух личностей зверского вида, один из которых – колоритный рыжеволосый гигант. Потом повернулась к шикарной машине. Там тоже рыжеволосый. И эти двое – копии друг друга. Иуда и Гаврила побежали. Из последних сил – быстрее. Дальше произошло то, чего Иуда никак не ожидал. Окно машины со стороны водителя опустилось. Из него высунулся автомат. Дал по преследователям двойника, который в этот момент запрыгивал на пассажирское сиденье, короткую очередь. Все произошло стремительно. В момент выстрелов воры, полностью открытые автоматчику, бежали по двору. Расстояние от стрелка до них не больше 20 метров. «Конец!» – успел подумать Иуда. Но пули даже не задели его. Гаврила рухнул, как подкошенный. Машина, в которой сидел стрелок, резко сорвалась с места. Иудин двойник к этому моменту был уже на пассажирском сиденье. Через несколько секунд шикарный автомобиль, скрипя колесами, завернул за угол пятиэтажки и скрылся из вида. Гаврила корчился на асфальте. «Помоги!» – прохрипел он. В глазах стремилы была мука. Надетая на нем рубашка на животе, мокрая от крови. «Убили!» – завопила тетка. Иуда наклонился к Гавриле. Вся спина у стремилы тоже в крови. Рубашка разорвана. Из рваной раны на асфальт сочилась кровь. Пуля, выпущенная мощным патроном, прошила Иудиного спутника насквозь. Но Гаврила жив и оставался в сознании. «Сюда! Скорей! На помощь! Здесь убийство!» продолжала надрываться собачница. Словно проникнешься настроение хозяйки, а может, учуяв кровь, баллонка зашлась в противном на высоких нотах лая. Иуда выпрямился. Собачница вдруг осеклась. Она видела перед собой огромного человека со зверской рожей, с копной нечесанных, торчавших в разные стороны рыжих волос на голове. Это был маньяк из объявлений, развешанных в эти дни по всему Главносибирску, в витринах магазинов, кафе, у железнодорожных касс. Именно этот рыжеволосый человек, который только что наклонился к окровавленной жертве, корчившейся на асфальте, вот уже который день наводит ужас на огромный сибирский город, мучает, насилует и зверски убивает ни в чем не повинных девушек. Кровь на асфальте, зверская рожа, все смешалось в голове собачницы. Ей вдруг представилось, что это рыжий пустил кровь тому, который... на асфальте. «Маньяк! Скорее сюда! Рыжий убийца здесь! Помогите! Здесь маньяк с плаката! Ловите!» Вместе с хозяйкой истошно надрывалась грязная баллонка. Иуда услышал шум за спиной, обернулся. Окно пятиэтажки на втором этаже распахнулось. В него выглянул мужик в белой майке с узкими бретельками. «Чего орешь, а?» – прокричал он нетрезвым голосом. Следом увидел окровавленного вора, валявшегося на асфальте в багровой руже. «Мать честная!» – выкрикнул мужик. «Полицию вызывай!» – завопила тетка, которая от страха не могла двинуться с места. «Сейчас вызову! Я быстро!» – прокричал пьянчуга в майке и исчез из окна. Иуда видел, что в других окнах тоже появились люди. Вон мама с девочкой, вон мужчина, вон старушка и какая-то тетка. В дальнем конце двора, там, куда уехала машина с заляпанными грязью номером, появилась компания молодых людей. Их было трое с двумя девушками. У всех в руках бутылки с пивом. Еще из-за угла дома они расслышали истошные вопли собачницы. Увидев человека, валяющегося в луже крови на асфальте, остановились. Иуда понял, времени у него осталось совсем мало. Выхватив из-за пазухи длинный острый нож, стремительно наклонился к бледному, как мел, лицу Гаврилы. «Помоги!» – захрипел раненый. «Знаешь, почему меня прозвали Иудой?» Во взгляде стремилы только физическое страдание. «Потому что я всегда поступал так, как велел мне небесный брат, сатана, тот самый, по поручению которого здесь, на земле, в аду Главносибирска мы организуем весь этот хаос. Мы... Азазел, Тариэл, Какабаэл. Иудой меня прозвали потому, что я всегда предавал». С этими словами рыжеволосый гигант схватил Гаврилу за волосы и одним ловким, сильным движением перерезал ему горло от уха до уха. Кровь хлынула фонтаном. Сжимая в руках длинный нож, Иуда побежал вдоль дома. В первое мгновение показалось, он хочет наброситься на собачницу. Дорога к старому Гаврилиному джипу пролегала как раз мимо нее. Тетка взвизгнула, что было духу, кинулась на утек. Шавка с грязной, свалявшейся шерстью тут же заткнулась, как будто получила от тетки команду, и это... Что было мочи, помчалась вперед тетки с пустыря в сторону соседнего дома. Не обращая внимания на собачницу, Верзила пробежал через двор и оказался на улице, по которой они с Гаврилой шли от автомобиля к окруженной забором трансформаторной будке. С одной стороны дома, с другой пустырь. Рыжеволосый вор в законе побежал по улице. В руке по-прежнему сжимал окровавленный нож. Было уже около полуночи, улица пустынна. На бегу Иуда обернулся, его никто не преследовал. Через минуту он был возле огромного старого джипа Гаврилы. Забравшись на водительское место, Иуда завел двигатель, рванул машину с места. Глава 33. Ростки липкого страха. Ресторанчик средиземноморской кухни располагался в первом этаже дома на углу двух улиц. Одна из них, длинная и узкая, спускалась вниз, туда, где на дне глубокого оврага когда-то протекала маленькая речка, ныне упрятанные в трубу. Другая улица проложена когда-то по самому краю оврага. Именно с нее вход в ресторан. На нее же смотрели две его витрины, располагавшиеся по обе стороны от входной двери с уютным медным колокольчиком, мелодичным звоном, возвещавшим о появлении новых посетителей. Зал ресторана точно бы врос в землю. И хотя... полуподвальным помещение не назовешь, с улицы открывался прекрасный обзор столиков и того, что на них стояло. Свиньи, у которого от голода сводило желудок, даже не заметил, что он идет мимо ресторана. Смотрел вперед, где к перекрестку медленно подъезжал полицейский автомобиль. Вдруг, повинуясь какому-то неосознанному порыву, повернул голову. И замер. Внизу, как бы у ног гиганта, стоял столик, накрытый белой скатертью. На него официантка секунду назад поставила две тарелки с роскошными бифштексами, обрамленными богатым гарниром. Гигант повернулся к перекрестку. Полицейский автомобиль с него уже исчез. Савиньи опять посмотрел в ресторанный зал. На этот раз его интересовали те, для кого предназначались бифштексы. Две молоденькие девушки в светлых офисных блузках. Савиньи быстро миновал витрину и толкнул дверь ресторана. Оказавшись за порогом, как мог быстро прошел прямо к столику, за которым сидели девицы. Боль в суставах ног уже была настолько сильной, что он едва ходил. Повалившись на свободный стул, схватил за край тарелку с бифштексом, стоявшую перед одной из девиц, подвинул к себе. Начал руками жадно запихивать в рот гарнир. Палочки картофеля фри, ломтики соленых огурчиков, маринованную капусту. Когда рот гиганта был полностью набит, он взял со стола нож и вилку, завернутые в накрахмаленную салфетку. Развернул ее, вынул приборы, принялся разрезать на куски большой сочный бифштекс. Куски мяса запихивал в рот руками. На девиц, торопливо насыщавшийся савиньи, ни разу не взглянул. Они не произносили ни слова. Еще не было полудня. Кроме столика, за которым расположились девицы и подсевший к ним савиньи, все остальные свободны. Официантка уже ушла на кухню. Девицы застыли. Со стороны могло показаться, что просто смотрят, как насыщается подсевший к ним знакомый. Человек то ли не очень воспитанный, то ли весьма оригинальный. Прикончив одну порцию бифштекса с гарниром, савиньи почувствовал некоторое насыщение. Голод уже не так мучил его. Вторую порцию приканчивал уже более спокойно, не давясь и имея возможность поговорить. «Если вы хоть кому-нибудь попытаетесь пожаловаться на то, что здесь сейчас происходит», начал савиньи, глядя то на одну, то на другую девицу. «Я рассчитаюсь с вами обоими по очереди. Вы будете погибать медленно и мучительно. И даже если я в этот момент буду занят и не смогу прийти к вам, это сделают мои сторонники из темного мира». После этой тирады лица девушек, и без того застывшие, словно бы окаменели. Они не смотрели друг на друга. Неподвижные взгляды уставлены на гиганта. Савиньи в своей фирменной папахе скрывала шевелюру, нависала на лоб. Вряд ли девушки узнали в Верзиле маньяка с расклеенных полицией объявлений. Обе хороши собой. Как раз во вкусе савиньи. Светловолосые, одна с распущенными волосами, не спадавшими на плечи, другая с собранными на затылке в тугой пучок. Та, что с распущенными волосами, была в туго обтягивавших фигуру джинсах. Короткие крепкие пальцы с длинными, покрытыми багровым лаком ногтями, украшены несколькими золотыми кольцами. Одно из них с бриллиантом. В ушах золотые серьги со вставленными в них мелкими бриллиантиками. Девушка с пучком была в черной юбке. На лице выделялись полные, ярко накрашенные губы. Савиньи понял, с этими девицами не ограничится тем, что съест их обед. Решил расширить программу нападения. На спинке стула той девицы, что с пучком, повешена за ремешок дамская сумка, большая, объемистая, из черной лаковой кожи. Едва затолкав в рот кусок бифштекса, и несколько соломок картофеля фри. Верзила выбросил вперед руку и схватился грязными, перепачканными в жиру пальцами за ремешок. Быстро взял сумку со стула, поставил к себе на колени. Раскрыл молнии, принялся копаться в сумке. Девушки не шевелились и не произносили ни слова. Свиньи нашел то, что искал. Вытащил из сумки паспорт. «Отлично!» — удовлетворенно произнес он. Прочитал фамилию, имя, отчество. «Цырук Светлана Николаевна. Улица первых пятилеток, дом 6, корпус 2, квартира 18». Свиньи осклабился. «Отлично, что ты местная. Теперь ты от меня точно не уйдешь. Я эту улицу хорошо знаю. Часто бываю там у друзей из темного мира». Безбожно врал рыжеволосый гигант. «Человек ты молодой. Значит, живешь в квартире с мамкой и папкой. Или папки нет. Исчез. Испарился». Рыжеволосый гигант заржал, довольный собственной шуткой. Девушки по-прежнему не шевелились и не произносили ни слова. В первые минуты после того, как свиньи сел к ним за столик, они смотрели на него. Но теперь их взгляды уставлены в поверхность стола. Боялись поднять глаза и заглянуть нечаянно в покрытые странной пленкой мутные, словно бы уже неживые глаза гиганта в кавказской папахе. «Испарился это даже лучше», — продолжал свиньи. «А то пришлось бы с ним возиться. Без него никто не помешает мне замучить твою мать. Она рассчитается за твою ошибку, если ты вдруг рискнешь кому-то на меня пожаловаться». Гигант в папахе положил паспорт, онемевший от страха Светланы Цырук, на стол. Продолжил копаться в ее сумке. Достал бумажник, положил на стол рядом с паспортом, намереваясь изучить его содержимое и вытащить деньги. Раскрыл сумку шире. В одном из отделений увидел связку ключей и чуть в стороне еще один ключ на отдельном брелоке с изображением логотипа Форда. Схватив толстыми пальцами, вытащил его из сумки. Держа на огромной ладони, принялся рассматривать. Что-то этот ключ ему напоминал. «Ну, конечно! Точно такой же ключ свиньи уже поворачивал своими пальцами там, на лесной дороге, когда ему удалось захватить такси. Ключ от автомобиля, машина, квартира на улице первых пятилеток». В голове рыжеволосого гиганта начал составляться очередной дьявольский план. Стечение обстоятельств казалось ему весьма удачным и перспективным. Автомобиль, прочесть его марку, написанную на брелоке, свиньи не мог, так как не знал иностранных букв, позволял ему быстро переместиться в любой район города. В квартире на первых пятилеток можно было уединиться с двумя красавицами и вволю предаться там удовлетворению всех своих прихотей и злых фантазий. Волнующая перспектива так увлекла гиганта, что он даже перестал есть, хотя на тарелке, другая была уже пуста, еще оставалось немного мяса и гарнира. И в этот момент откуда-то с кухни в зал вошла официантка. Та самая, что принесла бифштексы на столик девушек. Свиньи положил ключ обратно в сумку. А официантка бросила взгляд в сторону Верзилы в папахе и двух девушек, единственных посетителей, которые находились в зале ресторана в этот момент. Тут же отвернулась от них. Подошла к барной стойке. Взяла с длинного приполка у стены бутылку вина, потом пульт. Направила его в сторону плоского экрана, укрепленного под самым потолком на специальном кронштейне. Нажала кнопку. Экран загорелся. Не глядя на него, официантка, держа бутылку за горлышко, ушла с ней обратно на кухню. Савиньи невольно поднял глаза на экран и больше не мог от него оторваться. Звук был выключен, поэтому того, что говорилось за кадром, рыжеволосый гигант не слышал. На экране был его портрет, то самое фотографическое изображение рыжеволосого человека, которое расклеила по городу полиция. Потом камера показала студию. Телеведущий беседовал с гостем передачи, посвященной происшествиям и уголовной хронике Главносибирска. Гость в форме офицера полиции. Телеведущий о чем-то его спрашивал, а офицер что-то ему отвечал. Камера показывала крупным планом то одного, то другого. То давала картинку обоих, сидевших за столом. Фоном для них служила большая стена, экран, на которой изображение рыжеволосого человека. Глядя на плазменный телевизор, Савиньи позабыл и про девушек, и про планы, которые только начали выкристаллизовываться в его рыжеволосой башке, на которую нахлобучена ужасающая грязная со свалявшейся шерстью кавказская папаха. Разговор в студии ведущего и офицера полиции сменился телерепортажем. Какие-то люди, их было много, человек 7, ходили по магазинам, кафе, подходили в час пик к автобусным остановкам, звонили в звонки, укрепленные на воротах домов частного сектора. Это дружинники, о чем свидетельствовали красные повязки на рукавах. Бесед с теми, кого они встречали, Верзила услышать не мог, но судя по тому, что во время разговора дружинники обязательно доставали портрет рыжеволосого человека, показывали его, речь шла, конечно же, о Савиньи. Потом пошли страшные кадры оперативной полицейской съемки с мест преступлений. Трупы заретушированы, но перепачканные в крови стены, ковры, мебель можно рассмотреть достаточно подробно. Савиньи понял, охота на него не только не закончилась, но и приобрела особенный масштаб. Группа людей теперь ходили по городу, разыскивали его, рассказывали всем про него, собирали информацию, кто, что, где видел, предупреждали о нем, показывали портрет. При таком размахе рано или поздно его поймают. Как бы ни был он силен и хитер, с целым городом, с этими дружинниками, с полицией, с людьми, которые обязательно придут им на помощь, ему не справиться. «Но за что?» Страшная обида начала душить Савиньи, перехватывала ему горло. Он уже не думал ни о еде, ни о девушках. Все мысли сосредоточены только на том, что увидел на большом плазменном экране. «Эти убийства, кровь, все эти места, которые они показывают, я не был ни в одном из них». И тем не менее, они ходят по городу и показывают всем мой портрет. Я не виновен. Кто им дал право прославлять меня в таком ужасном виде? Ни один суд Главносибирска не рассматривал моего дела. Меня никто не арестовывал. Чёртово телевидение! Савиньи неожиданно для себя вскочил со стула. Глаза обеих девиц расширились. Гигант поймал себя на желании заставить экран погаснуть. Но это глупо. Могу выключить его здесь. Но передача идет во всех квартирах, домах, Главносибирска и окрестностей. Против меня, как это, развязана целенаправленная пропагандистская кампания. Припомнил свиньи фразу, услышанную по радио. Уселся обратно на стул. Глаза его прикованы к экрану. Там в студии по-прежнему шел разговор ведущего с полицейским на фоне его свиньи-портрета. Единственный способ разрушить планы врагов – заставить телевидение передать опровержение. «Нет, я сам должен дать это опровержение, но по телевидению!» Мысль гиганта лихорадочно заработала. Через минуту в его голове уже был готовый план. Дело оставалось за малым – осуществить его. Он вновь вскочил со стула, запустил руку в сумку, вытащил из нее ключ от автомобиля. Не сказав девицам больше ни слова, покинул ресторан. Зал музыкального театра Главносибирска забит под завязку. А ведь билеты даже на самые неудобные места на последних рядах балкона напротив сцены, откуда артистов без хорошего бинокля не разглядеть, стоили дорого. В последние годы театр в Главносибирске не пользовался вниманием публики. Спектакли проходили при полупустых залах, но только не сегодняшний. Шла опера «Паяцци» итальянского композитора Леонкавалло. Последние билеты на спектакль раскуплены еще полмесяца назад. Тогда артисты, выступавшие сегодня на сцене, были на гастролях в Латинской Америке. Поездку освещали в новостных выпусках федеральные каналы. Сообщалось о грандиозном успехе, сопутствовавшем главносибирцам в столицах, где проходили гастроли. 2 года назад в Мустеатре начал работать новый главный режиссер. Через полгода появились спектакли, которые оценили театралы. Да только в зале по-прежнему было полно свободных мест. Истинных знатоков и ценителей в Главносибирске становилось с каждым годом все меньше, а широкая публика предпочитала опере баню с пивом и раками. Перемена наступила, когда главносибирцы узнали по телевизору о грандиозном успехе земляков в Латинской Америке. Как раз тогда, когда в городе проходило восстание Иуды, Мустеатр ощутил всплеск внимания публики. В кассах театра, которые продолжали работать даже тогда, когда труппа была на гастролях, в какой-то момент даже возникли очереди. Опера подходила к концу. Юлия Павловна с весьма значащей фамилией Кабак уже давно не первой молодости и не первой свежести, располневшая женщина, театральный гример, стояла за кулисами и подсматривала в узенькую щелочку между декорациями за тем, что происходило на сцене и в зале. Шли последние моменты спектакля. Герой уже объявил: «Комедия окончена!» Пока Кабак пыталась тщетно найти хотя бы одно свободное место в зале, их не было. Все роли оказались доиграны до конца. Полотнище занавеса начали с двух сторон съезжаться к центру сцены. Вот они полностью скрыли ее от зрительного зала. Потом занавес опять открылся, зал взорвался овациями. Артисты кланялись, на сцену несли цветы. Кабак оторвалась от узенькой щелки в декорациях и медленно двинулась по сцене к проходу, который одним краем выходил в фойе, там была наглухо запертая дверь, а другим вел к служебным помещениям театра. Дверь туда, напротив, постоянно открыта. Шагая по коридору в комнату, где работала, Юлия Павловна чувствовала: ничто не способно перебить в ее душе какого-то подспудного страха, поселившегося там вчера вечером. Даже вид битком набитого зала, свидетельствовавший, что дела мустеатра в Главносибирске пошли в гору, и начальство может расщедриться, начать больше платить всем, кто участвует в подготовке спектаклей. Кабак мысленно перенеслась на почти на сутки назад. Перед первым спектаклем сезона она, как и вся труппа, задержалась в театре допоздна. Из Буэнос-Айреса, последнего пункта гастрольного маршрута, театральные люди прилетели лишь в полдень. Рейс задержали почти на 10 часов. Сразу из аэропорта в театр. Юлия Павловна всегда уходила из здания театра поздно, но в тот день даже для нее было слишком. На часах 1:30 ночи. Слава богу, Кабак год назад переехала в полученную по наследству квартиру в центре города. На работу теперь добиралась пешком. Единственный Форд у ресторана был припаркован за углом. Свиньи отключил сигнализацию, забрался в салон и тронулся с места. Краем глаза рыжеволосый гигант заметил лежавшую на заднем сидении и упиравшуюся одной из сторон в спинку переднего пассажирского кресла картонную коробку. В ней лежали керамические плитки разных размеров и цветов, аккуратно обрезанные куски красивого камня, каким облицовывают колонны и стены зданий. Вся эта коллекция совершенно не интересовала Савиньи, и больше он в ее сторону не смотрел. Водил он неуверенно, но машин в квартале, в котором располагался ресторан, было немного. Так что гигант благополучно проехал несколько улиц и перекрестков. Правил он не знал и не соблюдал их, но водители автомобилей, чьи пути пересекались с маленьким черным Фордом, видели массивную фигуру в огромной кавказской папахе, сидевшую за рулем, уступали дорогу. Форд то разгонялся, то тормозил и потом ехал очень медленно, загораживая дорогу для других автомобилей. Ему сигналили, но Савиньи не обращал на это истеричное гудение никакого внимания. Один раз остановил машину и выбрался из салона. Направился к легковому автомобилю, водитель которого еще минуту назад вовсю нажимал на клаксон, а теперь с ужасом ждал, что будет дальше. Подойдя к его машине, Савиньи спросил, какой дорогой надо ехать на Главносибирское телевидение. Незадолго до этого: завидую вам, что уходите, — проговорила дежурная вахтерша, бросив на Кабак мрачный, полный какого-то непонятного Юлии Павловне смысла взгляд. Узкий холл, располагавшийся сразу за служебным входом в театр, оформлен в темных тонах. Черное соседствовало с багрово-красным. Каждый человек проходивший через холл, видел свое отражение в полдесятки зеркал, укрепленных на стенах. «Чему тут завидовать?» Гримерша остановилась. Дежурная вахтерша сидела за деревянной загородкой черного цвета. За ней, как за маленькой крепостью, стоял ее стол с компьютером, на который выводились картинки с камер наблюдения, кресло. «А вы что же, ничего не знаете?» Вахтерша опасливо посмотрела по сторонам. «А что я должна знать?» Неприятный холодок пробежал по позвоночнику кабак. «В театре неспокойно. Появился какой-то призрак. Говорят, все как в фильме ужасов. Он влюблен в одну нашу актрису. Не буду ее называть, хотя вы, конечно, сами легко догадаетесь, о ком я говорю». Вахтерша понизила голос. «Одна наша актриса – это, конечно же, Анна Леденева, прима их театра, которой завидовали все остальные актрисы театра. Леденева была без пяти минут женой главного режиссера, играла главные роли во всех премьерах последнего времени. Говорят, что призрак появляется на премьерах и ночью. Понимаете? Кто тут сидит по ночам? Я. И видели его у кабинета главрежа. И еще один раз Дубровский. Это был главный режиссер. Остался почему-то в зале один. Была репетиция. Актеры со сцены разошлись. И тут он почувствовал, что кто-то на него внимательно смотрит. Поворачивается. А на балконе призрак, бледное лицо, и как будто его вовсе и не видно. Только черные глазные впадины зияют, а остальное видно только, что очень бледное. Кабак почувствовала, что у нее начинают дрожать руки. Она ни на мгновение не поверила в то, что рассказ вахтерши может быть правдой. Театральные люди обожают изобретать невероятные слухи. Но на нервы Юлии Павловны вся эта история подействовала. «Восстание сатаны и его приближенных тоже чушь», — подумала кабак. «Но девушек-то убивают. Надо спешить домой. На улице сейчас наверняка ни живой души, а до квартиры еще надо как-то добраться». «Зря я остановилась возле этой дуры», подумала Юлия Павловна про свой разговор с вахтершей. Так ведь она же нарочно в беседу втягивала. Перед мысленным взором кабак промелькнуло какое-то особенное выражение на лице вахтерши, которое было, когда та говорила про то, что завидует уходящей домой Юлии Павловне. Гримерша поняла. Единственным результатом короткой беседы у служебного входа станут тревога, страх и бессонница. Лежа дома на кровати, станет ворочаться сбоку на бок, не в состоянии уснуть, хотя будет чувствовать безумную усталость. Позади длинный перелет из Латинской Америки, тяжелый день. Даже оставила, как и многие артисты, в театре чемодан, с которым была на гастролях. Нужно скорее прекратить этот разговор с вахтой и топать домой. Но вахтерша, разносчица дурных вестей, словно почувствовав настроение кабак, затараторила. «Вот как для нашего театра повернулось! И ведь говорили про луч из космоса, а мы смеялись, не верили! А вот оно как подействовало! Призрак! А ведь чем грозит встреча с призраком? Известно чем. На кого он набросится? Я боюсь!» Гримерша поспешила мимо вахты на выход.